Появление Пашки оставило Вадика равнодушным, как и путанное Ольгино объяснение. Она хотела кратенько, а вышла долго, будто бы оправдывалась. Она и вправду оправдывалась, но видела же, что не верит. Оттого и стрекотала, впихивая слово за словом, довод за доводом, пока Ксюха, толкнув в бок, одними губами не сказала: «Пошли!» Наверху Ольга облегченно выдохнула, а Пашка поинтересовался: «А кто это был? Ваш муж?» «Избави, Боже! Надсмотрщик!» Ксюха приложила палец к губам, прислушалась и, ничего не услышав, указала на одну из гостевых комнат. В ней первым делом проверила окна, чтобы не было открытых, и дверь на задвижку заперла. «А-а-а!» — открыл было рот Пашка, но, встретившись с сердитым взглядом, благоразумно замолк. «Говорит шепотом. И вообще, тут такое дело. Короче, сначала ты рассказывай, а потом мы». Она села прямо на пол, и Ольга последовала ее примеру. Только внутренний голос слабо возмутился, попытался возразить, что в ее-то почтенном возрасте подобные игры просто-напросто неприличные. Солидная женщина, серьезная, а туда же, в прятки. Голосу Ольга велела заткнуться. «Так что с купцом этим было?» Ксюха, поерзав, отодвинулась к диванчику, на который и оперлась спиной. «Отчего дом сгорел?» «Про дом не знаю. Про него информации мало вообще. Но про лекаря я поискал». По знаку Ксюхи Пашка заговорил потише. «Про него инфы побольше будет. Короче, он типа не просто купец. Ну, не торговал. С кем тут торговать-то? А алхимик. И еще колдун. И вообще, с Яковом Брюсом на короткой ноге был». «А кто это?» «Ну, Ксюха, ты даешь. Про Брюса не слышала. Он же вообще фигура. Он при Петре. В общем, давай я тогда про него расскажу, а потом про Мочигана». «Как хочешь, умник». На поддевку Пашка не прореагировал. Судя по всему, его в данный момент гораздо больше занимало некоторое неудобство позы. Он то садился на корточки, то привставал, то припадал на одно колено, потом на другое. Нескладное Пашкино тело протестовало против сидения на полу, а устроиться на оттаманке не хватало наглости. Наконец, кое-как усевшись по-турецки, джинсы на коленках натянулись, локти растопырились в стороны, а спина угрожающе выгнулась. Точно вот-вот переломится. Пашка принялся излагать. «Яков Брюс — тот еще тип. Шотландец по происхождению и кровей, как некоторые думают, королевских. Типа предки его от Кромвеля сбежали. Знаешь, кто такой Кромвель?» «Слышала», — огрызнулась Ксюха. «Ну, в 14 лет Брюс свободно разговаривал на трех языках, знал математику и астрономию, в 16 записался в потешные войска Петра, там и засветился. Приглянулся царю, карьеру сделал, а уже в 30 получил чин генерал-фельдцехмейстера». «Чего?» Ольга слушала молча, исполняясь все большим и большим уважением к нескладному Пашке. «Того. Должность такая, высокая очень. Жил Брюс в Москве, в Сухаревой башне, где основал школу математических и философских наук, а заодно и обсерваторию устроил, и лабораторию. А в этой лаборатории книга хранилась, которая некогда царю Соломону принадлежала». Про Соломона, впрочем, как и про Кромвеля, Ольге известно. Ксюха, кажется, хотя бы слышала. Во всяком случае, перебивать рассказчика вопросами не стала. «А по книге этой любые клады земные найти можно. И вообще, все спрятанное, тайное. Сказки. Ксюха с кряхтением выпростала одну ногу, потерла коленку. Не бывает так. Не бывает, согласился Пашка. Только вот эту книгу Петр I у Брюса все выспрашивал, а потом и Екатерина I искала. Нашла? Нет, конечно. Книга в тайной комнате Сухаревой башни хранилась, в которую никому входа не было. Но императрица все равно перестраховалась. Приказала, чтоб у башни караул всегда стоял. И приказ исполнили. Даже большевики не сразу решились охрану снять. Только в 24-м году пост распустили. А потом, по приказу Сталина, башню разобрали. И заметь, не взорвали, а аккуратненько снесли, по камешку буквально. И Каганович, который за сносом наблюдал, потом говаривал, что ему дух Брюса являлся, пальцем грозил. «Круто!» — выдохнула Ксюха, выпрямляя другую ногу. «И, значит, дух был?» «А то! Со смертью Брюса тоже много чего непонятного. Он вроде как эликсир бессмертия искал. Ну и даже нашел. На себе эксперимент поставить решил. Велел слуге убить его. Ну, а Брюса, то бишь, разрезать на куски, а потом эликсиром полить. Вроде как тело даже начало срастаться, но тут слуге помешали». «Кто?» «Вот!» — Пашка поднял палец вверх. «Вот тут как раз к Мичигану и переходим. Он и помешал. Книгу решил украсть, но и дух Брюса переместился с книгой в Сухареву башню, а тело похоронили в немецкой слободе. В склепе у лютеранской кирхи святого Михаила. Там-то и видели дух Брюса. Но после тот снова вернулся в Сухареву башню, где и обитал до самого его разрушения, книгу стерег». Вежливый стук в дверь прервал Пашкин рассказ, заставив Ксюху заполошно пискнуть, а Ольгу вскочить. «Да?» «Ольга, можно вас отвлечь?» Вежливо поинтересовался Вадик из-за двери. «Ненадолго». «Иди!» — зашипела Ксюха. «А то не успокоится! Мы подождем, да?» В коридор Ольга выходила с острым чувством вины, безотчетным, беспричинным, но растущим прямо-таки с невероятной быстротой. Вспомнился и вчерашний вечер, и сегодняшнее утро с побегом из-под надзора, и вообще факт, что Вадик всемогущей герцогине Витольдевне ближе, чем сама Ольга, а значит, имеет полное право распекать за неисполнение служебных обязанностей. Распекать он не собирался, поманил за собой, прочь от двери, точно опасаясь, что с той стороны начнут подслушивать, и только спустившись на первый этаж, изволил объясниться. «Я по поводу вчерашнего инцидента». Теперь Вадик выглядел не смущенным, а скорее обеспокоенным. Смотрел он сверху вниз, и в серо-голубых глазах его Ольге чудилась подозрительность. «Извините, больше этого не повторится. Вчера просто гроза, нам стало страшно и...» «Я понимаю», — оборвал он, — «я про другое. Там у озера, короче, ментов понаехало. И я знаю, почему». «Почему?» — шепотом спросила Ольга, уже зная ответ. «Ну, труп там». «Труп?» «Садись». Он толкнул ее в кресло и, присев на корточки, заглянул в глаза. «Я его не убивал. Понятно?» Ольга кивнула. «Да, конечно, понятно. Куда понятнее. Вчера ушел, а сегодня труп, и Вадик про него знает, хотя следователь еще не приходил. Откуда знает? И почему сразу про убийство? Видимо, все мысли ее отразились на лице, потому как Вадик, тяжко вздохнув, пустился в объяснение. «Вчера я выходил. Это точно. Встреча была с одним человеком. Он обещал зайти, но мог обмануть. Вот я и надеялся перехватить, пораспрашивать об одной старой истории. Знал, что он к озеру пойдет». «Откуда?» «Откуда знал? Ну так Аэлита сказала, что он на путь стал. А сейчас первое полнолуние». «А, сумасшедший!» «Короче, он бы пришел. Он обещал прийти, потому как денег хотел». Продолжил непонятный Вадик. Он жадный был и самоуверенный. И еще такой, знаешь, лицемерный. Когда про одно говорит, а другое делает. Я ему денег давал, только видно мало. Если он сначала к озеру... Короче, вчера мне с его трубы звонок. Я трубку беру, а там тихо. Но я к озеру бегом, а там труп. Его? Ну да, лежит в крови, уже не дышит. И я ходу. Два трупа найти — это уже тенденция. Это подозрительно, понимаешь? Говорит, а сам руки ее ладонью накрыл. И смотрит просительно. Жалко даже. И если они узнают, что я вчера выходил из дому, что у озера был, то... «Будут неприятности», — глухо пробормотала Ольга. «Еще какие. Я потому и рассказал, как оно есть, чтобы о помощи попросить. Не говори, ладно? Я дома был весь вечер». «А Ксюха?» «Поговори с ней. Она тебя любит. Пообещай ей помощь в том, что вы там затеяли. Мичиганскую русалку ловить. Или сразу Брюсову книгу искать». «А-а-а!» От удивления Ольга порастеряла все слова. «Подслушивал? Подсматривал?» «Ее многие тут ищут», — пояснил Вадик, подымаясь, и руку подал. «Конечно, сказки все. Но давай договоримся. Вы помогаете мне, а я вам». Как ни странно, Ксюха на предложение согласилась, и следователю, который заявился в дом ближе к вечеру, врала вдохновенно, а Ольга поддакивала, старательно отнекиваясь от внутреннего голоса, каковой упрямо твердил: «Не доведет до добра эта сделка». Может, и прав был. Только вот изменить что-либо не представлялось возможным.